Глава 4. 28 января 1732 года, высокоторжественный день рождения императрицы Анны Иоанновны, в половине 12 часа в придворной церкви Сретения Господня началась божественная литургия. Алеша Розум давно готовился к этому дню. Заведующий капеллой, уступая с одной стороны влиянию модных итальянских опер, разыгрываемых при дворе императрицы, и итальянскому пению на куртагах у цесаревны Елизаветы Петровны, с другой, будучи под впечатлением малороссийского пения певческого хора цесаревны, в строгий знаменный распев церковного пения литургии, где со временем блаженной памяти патриарха Никона все было установлено и согласовано, возгласы священника Екатинии, диакона, чтение дичка и пение клира, где лик небесный пел и глаголол, и где не только слова, но ни единой ноты нельзя было изменить, без того, чтобы не последовало упрека в ереси и нарушений церковных канонов, внес некоторые улучшения. Двор императрицы состоял из немцев. Сама императрица, веселая и жизнерадостная, любящая блеск и все иностранное, далекая от древнего благочестия, не разбирающаяся в канонах, конечно, не обратила бы на эти вольнодумства внимания. Цесаревна, вылепленная из петровского теста, где столько было протеста против старинных обычаев, окруженная молодежью и французами, только приветствовать могла всякую новизну, всякий новый шаг за прорубленное ее отцом окно в Европу. Притом она была музыкальна и любила красоту в пении, и потому с ее стороны нечего было опасаться критики или замечаний за отступление от старины. Прельщенный голосом Розума регент внес в херувимскую и «Отче наш» нечто вроде малороссийского запевка. Розум должен был начать и вести все песнопение один под сдержанный аккомпанемент хора. Это было большое вольнодумство. И граф Левенвольд, и регент очень волновались, как это сойдет. Успокаивало их лишь сознание красоты голоса молодого хохла, прельститься которую должны были все, и прежде всего ценительница красивых голосов цесаревны. Меньше всего волновался сам Розум. Одетый в длинную красную, шитую золотыми галунами, парадную певческую ливрею, с рукавами, закинутыми за плечи и висящими за спиной, с широким в галуне кушаком, тщательно выбритый, в белой косе, он спокойно раскладывал на клиросе ноты, испещренные крючками и пометками. За окном в морозном узоре сияло бледно-голубое зимнее небо, и блистали на Неве глубокие январские снега. Весь Петербург, острова, залив, укутались овчинным тулупом снегов. За окном трещал мороз, в церкви были растоплены две голландские печи, и душное тепло было пропитано запахом ладана, деревянного масла, восковых свечей и ароматом дворцового курения. Маленькая церковь по случаю высокоторжественного дня была полна. Еще шла только проскомидия, и чтец быстро вычитывал на клиросе положенные молитвы, а уже толпились в ней вельможи, сенаторы и первые чины двора, в пестрых и ярких кафтанах, придворные дамы в широких фижмах, шелковых парадных роб. Впереди было оставлено место для императрицы. Когда чтец умолк, и перед иконостасом неслышно появился священник с диаконом, и начали кадить иконами, и в церкви наступила тишина, нарушаемая негромким разговором собравшихся вельмож и дам. За дверью раздался легкий стук церемонии мейстерской трости, Все обернулись к дверям. В них показалось шествие. Императрица Анна Иоанновна, сопровождаемая цесаревной и первыми чинами двора, медленно и торжественно, отвечая легкими кивками головы на поклоны, следовала в церковь. Императрица была среднего роста и уже теперь очень полная. В завитых черных волосах была небольшая императорская корона, сделанная из бриллиантов. Темно-красная роба с драгоценным кружевом на низком вырезе груди делала ее еще более полной и величественной. На груди висела цепь Андрея Первозванного. Громоздкая, в тяжелом парадном наряде, императрица прошла вперед к золотому креслу на малиновом ковре и стала, опираясь на его спинку. Слева от нее и на полшага сзади стал герцог Бирон. За ним пестрым, сверкающим драгоценными камнями, рядом стали стацдама графиня Авдотья Ивановна Чернышова, две сестры Салтыковы, ближние фрейлины императрицы и ее шуты и приживалки. Розум через головы альтов и дисконтов отлично мог рассмотреть императрицу и весь ее двор. Он увидал, как самостоятельно и как-то в стороне от других прошла в церковь высокая, нарядно одетая девушка и стала истово креститься на иконы у царских врат. Розум сейчас же признал ее. Только раз и в совсем необычной обстановке он видел эту красоту несказанную. Это и была та царевна сказки, что показалось ему точно сонное видение, которое так поразило его мать. И уже не мог он оторвать от нее зачарованных ею глаз. Так вот она какая! Простая и вместе с тем какая величественная! Серьезно по-православному, по-крестьянски, усердно помолившись, она прошла неслышными шагами вперед и стала рядом с императрицей. Напудренные белые волосы ее нежными завитками локонов спускались к белому мрамору плеч безупречных линий. В ушах бриллиантовые серьги, небольшая диадема из крупных камней на волосах отражали огни свечей и вспыхивали, как ночные светляки в траве. Светло-голубое платье из парчи было перетянуто наискось орденской лентой. Алмазная звезда была под левой грудью. Девственно прекрасна, стройна и нежна была она в этом дорогом и драгоценном наряде. Она подняла голову к образам, и стали видны глаза дивной красоты, синие, как море в ясный солнечный день, опушенные длинными ресницами. Их точно звездный блеск показался розуму совсем необычайным. Священник сказал возглас, хор пропел «Аминь». Розум молчал. Дьяк не спеша, мерным, ровным басом читал «Ектенью», и хор сдержанно, как поют в дворцовых церквах, пел «Господи, помилуй». Розум все молчал, точно и впрямь околдованный, неземной красотой и царственным величием цесаревны. Его сосед толкнул его в бок и шепнул: «Розум, да ты обалдел, что ли? Приди в себя». Только тогда Алеша начал соображать, где он. Он увидал, что позади цесаревны стояла бойкая, не очень красивая девушка, что она смотрела на него, пожалуй, так же внимательно, как он смотрел на цесаревну. Она стрельнула глазами, розум потупился, девушка подняла глаза, скосила их и улыбнулась. Алеша уткнулся в ноты, запел псалом «Благослови, душе моя Господа». За душу берущий тенор розума выделялся из хора. Прекраснее, чище, сосредоточеннее, углубленнее в молитву стало лицо цесаревны. Херувимскую розум пел, все позабыв, сам умиляясь своему голосу, который звучал как самая прекрасная скрипка. Как сквозь какую-то дымку увидал Алеша, как нагнулась в низком коленопреклоненном поклоне царевна, и когда выпрямилась, в глазах ее, как роса солнечным утром, блистали слезы. Торжественно, умилительно, тихо было в церкви. Ни один звук не проникал извне. За окнами ослепительно блистали позолоченные солнцем снега Невской шири. Кончилось многолетие. Колыхаясь юбками тяжелой робы, императрица пошла ко кресту. Приложившись к нему, она стала в стороне и ожидала, пока духовные персоны чинили ее императорскому величеству поздравления и были допущены к руке. Певчие оставались на клиросе. В церкви был гул праздничных разговоров. По принесении духовенством поздравления императрицы началось шествие в галерею, где ожидали ее величества приезжие обоего пола персоны. Певчие попарно, маленькие впереди, стали выходить из церкви. У дверей в галерею стояла цесаревна с графом Ливенвольдом. Когда Розум с ними поравнялся, Ливенвольд сказал: «Алексей Розум, ступай сюда». Алеша остановился в шаге от цесаревны. Ее лицо было серьезно, и только в глазах играла веселая и добрая усмешка. «Это ты так славно пел», — сказала приятным и звучным голосом цесаревна, и с головы до ног оглядела Алешу. Тот смутился. Густой румянец покрыл его смуглое лицо. Он вспомнил уроки Риты и молча поклонился. «Я люблю хорошее пение, и я им избалована», — продолжала цесаревна. «Лучше молишься, когда слышишь такое пение, как твое. Душа уходит от земли». От глаз улыбка спустилась к подбородку, и на мгновение чуть дрогнули уголки маленьких пухлых губ. «Я тебя видала, Розум, помнишь?» Алеша еще гуще покраснел. «В селе Александровском мы хороводы водили, а ты тем часом ехал в телеге с казацким полковником». Повернувшись к Левенвольду, цесаревна заговорила с ним по-французски. Левенвольд сделал Алеше знак, и тот пошел догонять певчих, уже спускавшихся с лестницы. Придворные сани-линейки ожидали их. Алеша укутывался в черный плащ и рассеянно слушал, что говорили вокруг него певчие. Сердце его трепетало, какое-то пламя полыхало в нем. Оно было полно обожания цесаревны и готовности все отдать ей. Ему теперь стало понятно то преклонение перед ней, которое он все эти дни видел в Петербурге. Цесаревна по-французски просила графа Ливенвольда уступить ей прекрасного певчего, и граф не мог ей отказать. Алеша сменил красную ливрею императорского певчего на ливрею брусничного малиново-бурого цвета певчих цесаревны и переехал из придворной капеллы в смольный цесаревнин дом. В нем нашел он многих своих земляков. Духовником великой княжны был священник украинской ее вотчины села Понарницы Федор Яковлевич Дубянский. В хоре пели малоросы Тарасович и Бажок, камер-лакеем у цесаревны был Иван Федорович Котляревский, секретарем Петр Мирович, с ними в комнате помещался слепой бандурист Григорий Михайлов. Как в родную семью попал к ним Розум. У них не переводилось горилка и сало. Малороссийские песни не смолкали на их половине. После спевок они валялись на постелях, играли в шашки и в карты. Слушали, как играл на бандуре и сказывал старые малороссийские думы Михайлов.